Такие люди обыкновенно становятся народными вождями в смутные времена. Истомленный, гнетомый нерешительным положением, народ ждет первого сильного слова, первого движения, и кто первый произнесет роковое слово, кто первый двинется, тот и становится вождем народного стремления. Ляпунов стал за Дмитрия против Шуйского. Мы не имеем права полагать, что Ляпунов был уверен в самозванстве того, кто называл себя Дмитрием, в ложности слухов о его спасении. По всем вероятностям, он, как и большая часть, если не все рязанцы, как большая часть, если не все жители других московских областей, не имел никаких крепких убеждений в этом отношении и восстал при вести о восстании, повинуясь своей энергической природе, не умея сносить, подобно другим, нерешительного положения, не умея ждать. С другой стороны, восстание под знаменами Дмитрия против Шуйского, то есть против правления бояр, охранявших старину, не допускавших в свои ряды людей новых, такое восстание было привлекательно для людей, подобных Ляпунову, Сунбулову и Пашкову, людей, чувствовавших в себе стремление быть впереди, но по происхождению не имевших на это права. Кроме Рязани, 20 городов в нынешних губерниях Орловской, Калужской и Смоленской стали за Лжедмитрия. На восточной Украине, в странах Приволжских, точно так же, как и в Украине Северской, встали холопи и крестьяне. К ним присоединились и народцы, недавно после долгого сопротивления принужденные подчиниться государству и теперь обрадовавшиеся случаю сбросить с себя это подчинение. Мордва. Холопи и крестьяне осадили Нижний Новгород под начальством двух мордвинов — Москова и Вакарлина. Волнение коснулось областей Вятской и Пермской. Рознь встала между пермичами, набранными в войско для царя. Они начали биться друг с другом, едва не убили царского приставника, хотевшего разнять их, и кончили тем, что разбежались от него с дороги. В земле Вятской московского чиновника, присланного для набора войск, встретили громкую хулою на Шуйского. Говорили, что Дмитрий уже взял Москву. Пили за него за здравные чаши. Но в Астрахани не чернь встала за Лжедмитрия. Здесь изменил Шуйскому воевода князь Хворостинин. Здесь, наоборот, дьяк Афанасий Карпов и мелкие люди были побиты с раскату. Болотников, соединившись с Пашковым и рязанцами, переправился за Оку, взял и разграбил Коломну. Отряд царского войска под начальством князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского одержал верх в Шибке на берегах Пахры. Но главная рать под начальством князя Мстиславского и других бояр старых была поражена в 70 верстах от Москвы, при селе Троицком. Болотников, гоня побежденных, дошел до Москвы и стал в селе Коломенском. Царствование Шуйского, казалось, должно было кончиться. При нерасположении к себе многих он имел мало средств к защите. На остатки разбитых Болотниковым полков была плохая надежда. Области кругом с юго-востока и запада признавали Лжедмитрия. Цены на хлеб возвысились в Москве. А кто хотел терпеть голод для Шуйского? Но в полках, пришедших осаждать Шуйского, господствовало раздвоение, которое и спасло его на этот раз. Пришедший под Москву, Болотников тотчас обнаружил характер своего восстания. В столице явились от него грамоты с воззваниями к низшему слою народонаселения. Велят боярским холопам побить своих бояр, жен их, вотчины и поместья их им сулят, шпыням и безименникам ворам, велят гостей всех торговых людей побивать, имения их грабить, призывают их, воров, к себе, хотят им давать боярство, воеводство, окольничество и дьячество. Рязанские и тульские дворяне и дети боярские, дружина Липунова и Сунбулова, соединившись с Болотниковым, увидав, с кем у них общее дело, из двух, по их мнению, зол, решились выбрать меньшее, то есть снова служить Шуйскому. Они явились с повинную в Москву к царю Василию, без сомнения уверенные прежде в прощении и милости, ибо наказать первых раскаявшихся изменников значило заставить всех других биться отчаянно и таким образом продлить и усилить страшное междоусобие. Липунов и Сунбулов явились первые, и Липунов получил сан думного дворянина. В то же время счастливый для Шуйского оборот дела произошел на северо-западе. Если на юге, увлеченные примером энергических людей Липунова, Сунбулова, Пашкова, жители бросились на сторону самозванца, то в Твери произошло иначе. Архиепископом здесь был в это время Феоктист, человек, как видно, сильный духом, способный стать в челе народонаселения. Когда толпа приверженцев самозванца показалась в Тверском уезде, Феоктист собрал духовенство, приказных людей, своих детей боярских, торговых и посадских людей и укрепил их в верности к Шуйскому, так что лжедмитриевцы были встречены с оружием в руках и побиты. Другие города Тверской области, присягнувшие самозванцу вследствие упадка духа и нерешительности, последовали тотчас примеру Твери, и служилые люди их отправились под Москву помогать Шуйскому. Также сильное усердие к нему показали жители Смоленска. «Смольнянам, — говорят современники, — поляки и Литва были враждебны, искони вечные неприятели, жили смольняне с ними близко, и бои с ними были частые. Поэтому смольняне не могли ждать хорошего от царя, который был другом поляков, и за помощь ему оказанную мог уступить Смоленск Польше. Как скоро узнали в Смоленске, что из Польши готов явиться царь, ложный или истинный, новый или старый, все равно, ибо никто ничего не знал подлинно, то немедленно служилые люди собрались и пошли под Москву, выбравши себе в старшие Григория Полтева. На дороге очистили от лжедмитриевцев Дорогобуш и Вязьму. Дорогобужские, вяземские и серпейские служилые люди соединились с смольнянами и вместе пришли в Можайск 15 ноября, куда пришел также воевода Колычев, успевший очистить от воров Волоколамск.